Глава 25. Влад. Меня интересует другой ваш секретарь. Вера. Мой второй секретарь. Мой голос становится тише, но в нем появляются стальные нотки. Наклоняюсь вперед, опираясь локтями о стол. Вера – не предмет обсуждения и не товар, который можно отдать. Артем, почувствовав резкую смену атмосферы, медленно ставит кружку. Веселые искорки в его глазах гаснут, сменяясь настороженным интересом. «Я не это имел в виду», – парирует он, – «но я его перебиваю». «Имели», – говорю я прямо, без обиняков. «Она мой сотрудник. Очень перспективный и талантливый. И ее рабочее время и профессиональные навыки принадлежат моей компании. Все остальное – не вашего ума дело». В воздухе повисает напряженная пауза. Артем изучает мое лицо, и я вижу, как в его глазах загорается не вызов, но какая-то дьявольская усмешка. «Понял», – тянет он, и уголки его губ снова ползут вверх. «Принято к сведению». «Значит, Елена свободна?» Он снова пытается отшутиться, чтобы снять напряжение. «Елена, как и любой другой мой сотрудник, свободна в своем выборе, отчеканиваю я, все еще не меняя позы. Но вернемся к нашему сотрудничеству», – откидываюсь назад. «Оно еще в силе?» «Потому что я уже готов к любому исходу нашей встречи». Смотрю прямо в глаза Кравцову, и он понимает мой неозвученный посыл. «Держись подальше от Веры». Артем медленно кивает, его взгляд становится более деловым и уважительным. Он получил четкий сигнал, эта территория занята. «Конечно», — говорит он, и теперь в его голосе звучит чисто деловой интерес. «Заканчиваем встречу подписанием договора. Не могу сказать, что удовлетворен новым контрактом. Все из-за Веры. Она невидимкой стоит между мной и Артемом. Не дает в полной мере насладиться победой. Понимаю, что я не имею права на эту девушку, официально я ей ничего не предлагал, только мысленно присвоил. Но не думаю, что Кравцов откажется от попыток подкатить свои шары к Вере. И кто знает, как далеко она позрешит ему зайти. Обмениваются улыбками, когда я провожаю его до лифта. Точно знакомы, делаю вывод. Он успел на прощание шепнуть Вере, что позвонит ей. А я в ответ одарил Чернову своим фирменным красноречивым взглядом директора. Она аж голову в плечи втянула и за монитором спряталась. То-то же. А то устроили тут дом свиданий. Позвонит он ей, ага. Если у вас, Артем, будут какие-то вопросы по нашему партнерству, вы звоните напрямую мне, а не моему секретарю. Натянув профессиональную улыбку, жму ему руку возле лифта. Словно из ниоткуда рядом с нами оказывается Милана. Чуйка у нее, что ли, на мои передвижения по офису. Колоссальная способность появляться не вовремя. Но ведет себя сдержанно. Вместо яркой вызывающей помады на губах обычный блеск и скромная улыбка. Владислав Сергеевич мягко обращается ко мне, без 24. Вы просили зайти за вами. У моего врача плотный график, можем опоздать. Черт, точно, смотрю на часы. Тогда едем прямо сейчас. Быстрее решить этот вопрос. Висит надо мной, как дамоклов меч, радоваться жизни не дает. Заходим в лифт втроем. У Миланы вдруг подворачивается нога, и чтобы девушка удержала равновесие и не упала, мне приходится придержать ее за талию. Ойкнув, ухватилась в ответ за мою талию тоже. Спасибо, прильнула телом, сама ресницами томно шмяк-шмяк. Опасная вещь, шпильки, Артем не преминул вернуть словцо, выхватив наше с Миланой обжимание. Беспроигрышное женское оружие, невинно улыбается ему Милана, повернув к нему голову, но не отстраняясь от меня. Но придется с ними распрощаться. На целых 9 месяцев. Оу, вас можно поздравить? А сам на меня косится. И взгляд его мне совсем не нравится. Можно. Счастливо улыбается Гаус. «Вы, Владислав Сергеевич», — усмехается Кравцов, «на девушку хоть бы колечко надели, чтобы все видели, что занята. Вот же суч, звездочка, ныш». Советчик нашелся. «Обязательно», — выдавливаю из себя. Кулаки непроизвольно сжимаются. Благо, лифт останавливается. Двери с шипением разъезжаются, и мы выходим в холл, а затем на улицу. В воздухе пахнет надвигающимся дождем. Где-то за высотками слышны глухие раскаты грома. Приближается гроза. Мои легкие сжаты от гнева, невысказанных слов и напряжения. Я сам как грозовая туча, тронь, закидаю молниями. Но внешне невозмутим. Никому не удастся увидеть меня в неприглядном для директора виде. Было приятно познакомиться. Артем бросает мне многозначительный взгляд, полный едва скрываемого веселья. Он явно получил от этой сцены огромное удовольствие. «Вас подвезти?» «Я как раз на машине». «Я тоже», — отвечаю сухо, все еще чувствуя, как меня колотит от ярости. Этот тип решил, что может влезать в мою личную жизнь с непрошенными советами. Он делает легкий, почти насмешливый кивок и уходит вглубь парковки, насвистывая какой-то беззаботный мотивчик. Разворачиваюсь к Милане, которая цепко держится за мой рукав, сияя как елочная игрушка. «Можно поздравить с новым клиентом?» — спрашивает она сладким голоском, глядя на меня влюбленными глазами. Я мягко, но неуклонно высвобождаю свою руку. «Садись в машину, Милана. Мы опаздываем». Она надувает губы, но послушно идет к пассажирской двери. Я открываю ей, она устраивается на сиденье, и я захлопываю дверь с таким чувством, будто запечатываю капсулу с ядовитым газом. Обхожу машину, сажусь за руль, завожу двигатель. В салоне повисает гнетущее молчание, нарушаемое лишь тихим гулом мотора. «Он прав, знаешь», — нарушает тишину Милана, глядя в боковое стекло. «Про кольцо. Все будут спрашивать, а я что, должна отвечать?» «Что отец моего ребенка не считает нужным». «Хватит, Милана». Мой голос режет воздух, как лезвие. Я выезжаю на улицу, резко прибавляю газ. Я свое слово сказал, от ребенка не откажусь. На этом все. Она затихает, но я чувствую ее обиженный, давящий взгляд на своем профиле. В голове стучат навязчивые и четкие мысли. 9 месяцев. 9 долгих месяцев. И остаток жизни с чувством вины. А за ними, как тень, возникает другой образ. Хрупкие плечи Веры и ее испуганные, честные глаза. Сжимаю руль так, что кожа на пальцах белеет. Впереди визит к врачу, который должен либо подтвердить мои худшие подозрения, либо окончательно приговорить меня к этой кабале. А еще осталась проблема по имени Артем Кравцов, который уже успел шепнуть Вере на прощание, чтобы она ждала его звонка. «Будет ждать?» «Осторожно, Влад!» — взвизгивает Милана. Резко жму на тормоз. Задумался, рисуя неприглядные картинки в своей голове, едва не въехал в стоящий на светофоре Форд. Что за день сегодня такой, ха? Бью по рулю, пропуская сквозь зубы маты.